Батальон на хребте Али-Тагер контролирует 6 форпостов. Бафор, Длат, израильские. Брошь, Гамба, Адар и Валенсия наших союзников. Христиан Южно-Ливанской армии. Охраняем друг друга, прикрываем где можем. Мы тут меньше, чем в 10 километрах по воздуху от Метулы. 719 метров над уровнем моря, но держим под контролем Марджаюн и Литани, благодаря чему являемся глазами Израиля в Южном Ливане и одним из самых важных стратегических пунктов на севере. До того, как здесь был поднят израильский флаг в июне 1982 года, арабы обстреливали с Бафора Галилейский выступ. Теперь смотри внимательно. Вон там внизу табачная фабрика. Дальше уже Набатия. Это Тибнит. Дальше Араб-Салим, там Джабель-Сефи. Фурман пробежался по ключевым точкам. Я стоял дуб дубом и не въезжал в его объяснение. «Участок почти незаселенный», — продолжал он. «И, в принципе, тут некому шататься, особенно по ночам. Если кто-то приближается, будь уверен, что это не просто так, и значит, не раздумывая, стреляем на поражение». «Это на автомате», — ответил я. «Считайте, что он уже уничтожен. Что-то не припоминаю, чтобы здесь было так тихо». «На Бафоре не кричат, не повышают голос, не зажигают огни, не надевают светлое и не ходят с большими светлыми предметами в руках. К этому привыкаешь», — напомнил ротный. «Всего 100 бойцов. Танкисты, связисты, санитары, ну и, понятное дело, мы, боевые отделения. Обычно человек 70. Площадь форпоста 170 метров на 40. По ночам дежурят обычно на 4 постах под кодовыми названиями «белый», «красный», «синий» и «зеленый». Если сильный туман или есть особое предостережение, выставляем еще посты. Кроме солдат на караульной вахте, никто не высовывает нос наружу, не греется на солнышке, не вылазит из-под бетонного прикрытия толщиной 3 метра. Живем как кроты. Туалеты, можно сказать, тоже за красной чертой. Тот, кто планировал и поместил туалеты и душевые отдельно от жилых помещений и постов, был то ли пьян в жопу, как поговаривают, то ли таким образом заботился, чтобы микробы, источник заразы и неприятные запахи были подальше от небольшого центрального практически загерметизированного строения. Гигиена. Но и здесь мы нашли приемлемый выход. Ссым в пустые пластиковые бутылки, а вылазки наружу совершаем исключительно по серьезным нуждам. Предпочтительно в часы затишья и только с разрешения офицера или оперативного дежурного. Думаю, мы бьем все рекорды по низкой частоте хождения по большой нужде. «Раньше, — сказал я, — еще сидели на унитазе с газетой в свое удовольствие, сколько хотели. Настали другие времена. Ладно, проехали. Теперь подъем и утренняя боевая готовность, помнишь?» «Конечно, помню. Все по уставу. Просыпаешься утром, бодрый, здоровый, будто только что кинул палку. Каждое утро между 5:30 и 7 весь форпост на ногах. Суперготовность, полная выкладка. В эти часы всякое может случиться. Хизбалла любит предрассветные сумерки. Идеальное время для нападения. Начинается с обстрела. Шквальный огонь. Все идет в ход. РПГ, гранаты, стрелковое оружие. Под этим прикрытием они пытаются прорваться внутрь, захватить нас. Все набеги на форпост в последнее время случались исключительно, когда ночь уже кончилась, а день еще не начался. Когда с одной стороны нет еще дневного света, а с другой уже не так эффективны приборы ночного видения. Когда оно и не то, и не сё. Когда трудно зафиксировать огневые точки, трудно развернуть ответный огонь, трудно прийти в себя, трудно нормально функционировать. Сплошной буст. Я попытался растопить лед. Осведомился у фурмана, откуда вообще это слово, которое теперь употребляют на каждом шагу в самых разных формах у нас в армии. Бустовать, обустение, забустованный. «Что за дурацкое слово, ей-богу? Какой умник его придумал?» — спросил я с усмешкой. «Это аббревиатура. Боевая усталость», — ответил он, не задумываясь. «Пс, ну вы и даете. С такой эрудицией я давно бы уже срывал банк в телевикторинах. На лучшие знания Библии или что-нибудь в этом роде. Организуем вам девицу в мини, чтобы крутила барабан.